Мужчина с более сильным и склонным к соперничеству характером может решить прожить дольше отца и, вероятно, сумеет этого добиться. Затем ему предстоит попробовать прожить дольше матери, что гораздо труднее, потому что мало кто из мужчин хочет соперничать с матерью. Аналогично, дочь может стараться прожить дольше матери, но если отец ее умер в более пожилом возрасте, ей может показаться трудным жить дольше него. Во всяком случае, человек, проживший дольше, чем оба его родителя, обычно в старости испытывает беспокойство. Следующая задача – пережить героя своего сценария. Например, пациент обратился к психотерапевту в возрасте 37 лет, потому что в этом возрасте умер его отец, и он боится смерти. Вскоре после своего 38-го дня рождения он расстался с терапевтом, потому что теперь он в безопасности. Теперь он испытывает потребность в новом соревновании и хочет дожить до 71 года. Очень долго он не мог объяснить, откуда взялось это число. Так как его героем был сэр Уильям Ослер, чьему примеру он хотел следовать, терапевт потрудился заглянуть в биографию сэра Уильяма и установил, что тот умер в возрасте 70 лет. Пациент прочел несколько биографий своего героя и теперь вспомнил, что когда-то, очень давно, решил прожить дольше, чем он. Лечение таких неврозов, связанных с продолжительностью жизни, очень простое. Терапевт должен дать пациенту разрешение прожить дольше отца. Психоаналитик добивается в таких случаях успеха не потому, что конфликт разрешен, а просто потому, что в самый критический год пациент получает защиту. Вообще тут нет конфликта, который следовало бы разрешать, потому что со стороны ребенка не является патологией чувствовать себя неловко, если он проживет дольше отца. Это проявление невроза выживания, который проявляется в какой-то степени у каждого человека, рядом с которым кто-нибудь умирает. Это одна из основных причин военных неврозов, неврозов Хиросимы и неврозов концентрационных лагерей. Выжившие почти неизбежно испытывают чувство вины за то, что они выжили там, где вместо них умерли другие. Именно это делает человека, который видел смерть другого, отличным от остальных человеческих существ. Ребенок не может оправиться или излечиться от этого чувства. В лучшем случае он может передать это чувство под контроль взрослого, так, чтобы человек мог вести нормальную жизнь и получить разрешение наслаждаться ею.